словно солнце кусок. Плащ мигнул твой и снова как будто ожог. Но на толпе затерявшись как будто мираж, словно гонщик на скорости делал вираж. Не догнать ни за что и не остановить. Ты мелькнула, как будто могла и не быть. Словно солнце кусочек блеснул из-за туч. Для меня оказался он очень уж скуч. Лучше уж сразу.